Останавливаясь в каком-либо поселении, как правило, в достаточно крупном, в центре края, области или района, гильдеры обязательно отправляли по округе мобильные лавки извлекать прибыль из тех лентяев, что так и не соберутся в город. Но главное действие, естественно, разворачивалось на ярмарке. Здесь продавали и покупали все, что имело смысл продавать и покупать в Зандре. Еду и воду, оружие и боеприпасы, одежду, обувь, снаряжение, запчасти, приборы, устройства, наркотики, лекарства, топливные элементы, генераторы, машины, программы. Здесь продавали радиотаблы и расплачивались радиотаблами. Обменивались новостями и сплетнями, пытались обмануть или обокрасть. Случалось, не доживали до конца ярмарки. Случалось, уезжали богачами. «Будешь работать?» — негромко поинтересовался Энгельс. «Нет», — качнул головой Хаким. «Нужно найти проводника». «Знаешь кого?» «Из Железной Девы на побережье ходят два разведчика — Пепе Сапожник и Гарик Визирь. Надеюсь, хотя бы одного из них привлекла ваша ярмарка, дорогой друг, и мне не придется ждать». «Из Белого пустыря тоже можно добраться до Безнадеги», — неожиданно произнес Баши. «Но тебе нужны Сапожник или Визирь, потому что они знакомы с шерифом». «Вы умны, дорогой друг». Трейдер склонил голову. «А ты не был со мной до конца откровенен, Хаким», — усмехнулся Энгельс. «Не хотел погружать вас в мелкие проблемы простого обитателя Зандра, дорогой друг», — объяснил Седой. «Они не стоят вашего времени». И поправил киберпротез на правой руке. «Извините, если мое поведение показалось вам дерзким». «Я прожил много лет», — растягивая гласное, произнес Мухаммад, наблюдая за тем, как его разведчики проверяют подготовленную местными территорию. Броневики уже обозначили периметр, и теперь настала очередь комби и стационарных приборов исследовательского грузовика, которые вынюхивали Зандер на много метров в глубину, выискивая заложенные мины, отравленные полости или еще какую-нибудь заразу, способную угробить и ярмарку, и караван. «Но ни разу за всю мою долгую жизнь меня не посылали к черту с таким уважением». «Ни в коем случае». «Молчи». Баши поднял руку, дождался тишины и вновь улыбнулся. «Ты хороший человек, Трейдер. Я скажу за тебя Баптисту, так что проблем с местными не будет». «Спасибо, дорогой друг». «Я обещал». Мужчины пожали друг другу руки, и Энгельс, глядя Седому в глаза, произнес. «Не сдохни, пожалуйста. Я с удовольствием возьму тебя в первую команду». «Спасибо за пожелание удачи». «Увидимся», — буркнул Мухаммад и отвернулся к лобовому окну, наблюдая за маневрами мегов. Ярмарку гильдеры, как правило, ставили за городской чертой, поскольку обычные поселения Зандра большими размерами не отличались, и ни одна из их площадей не могла принять не то что торговую зону, а даже пару гигантских машин бронекаравана. Определив территорию, мегатраки выстраивались на ней порядком крепость. Прямоугольником, но не сплошным, оставляя небольшие проходы для циркуляции товара. Внутренняя зона становилась запретной, в нее допускались лишь караванщики, и нарушение границы каралось смертью. По договоренности с гильдией данное правило соблюдали все власти Зандра. Вокруг внутренней зоны ставились палатки, лавки и павильоны караванщиков. А уж за ними появлялись навесы местных торговцев, пытающихся заработать на шумной ярмарке. «Самый бедлам начнется послезавтра», — бормотал трейдер, широко шагая к городским воротам Железной Девы. «Сегодня ярмарку ставят, паркуют меги, устанавливают лавки, распаковывают товар. Торговли не будет. Завтра к гильдерам прибегут самые шустрые из местных топтунов. Любители работать оптом. Сегодня они договариваются с Баптистом о кредите или ищут деньги в других местах. Завтра скупят какой-нибудь показавшийся им дельным товар. Причем скупят на корню, не позволят ему выйти на ярмарку. И торговлю начнут в последний день. А вот послезавтра до девы доберутся фермеры со всего котла, и здесь начнется тот самый бедлам, о котором я говорю. Вот так-то, Надира. Но девушка, скромно семенящая слева от Седова, промолчала. И по ее безразличному взгляду было совершенно непонятно, услышала она трейдера или нет. Спутница Хакима вообще состояла из одних только «не». Не эмоциональная, не яркая внешне и совершенно не самостоятельная. Шла, куда указывал Седой, и безропотно несла довольно объемистый рюкзак, в то время как трейдер утруждал себя лишь потрепанной сумкой через плечо. Грязная рубашка и мешком висящий комбинезон, коричневый, с порванным и аккуратно зашитым карманом на правом бедре, скрывали фигуру девушки, а завершали одеяние грубые армейские ботинки на толстой подошве, каковые таскали все путешественники Зандра. Сальные волосы неопределенного цвета, кажется, светлые, но вряд ли кто-нибудь за то поручится, были кое-как собраны в хвост. Лицо вроде бы приятное, но настолько чумазое, что желание рассматривать его сразу же исчезало. А самое главное, лицо Надиры было расслабленным, слегка расплывшимся, безжизненным, каким оно бывает у людей с задержкой развития. Точнее, учитывая возраст девушки, у людей с умственными отклонениями. «Говорят, здесь довольно дешевая вода, но шиковать не будем. Неизвестно, сколько нам придется прождать проводника. Мы проделали большой путь не для того, чтобы остаться без денег в этом глухом уголке. Мы должны экономить». Седой вздохнул и прищурился на большую аляповатую вывеску «Заводная Лиза». «Кажется, пришли».